Глава 26. «Это ужасно», — покачала головой Ника. «И что было потом? Неужели Гордий смог совершить такое со своей любимой?» Старик печально хмыкнул. «У него не было выбора. Только так Гордий мог спасти свою любовь». «Это все печально, конечно. Но какое отношение эта история имеет ко мне?» Она с тревогой взглянула на Влада. «Самое прямое. Гордий — это я. А ты моя Софья. А дед, — он кивнул на старика, — старый граф». Брови резко взметнулись вверх, и Ника испуганно захлопала ресницами. «Все-таки сумасшедшая. Господи, вот угораздило же ее связаться с чокнутой семейкой. Смешно, ага». Она поджала губы. «Так и есть, милая», — кивнул старик и растянул губы в кривой ухмылке. «Ты невеста моего внука. И моя внучка». Слушать и дальше весь этот бред не было сил. Но что оставалось сделать? Реши она спорить, запрут чего доброго в подвал и станут держать на привязи, словно бешеную собаку. Нет, тут нужен другой подход. Во всем соглашаться, проявлять интерес, а потом, улучив момент, сбежать. Она обреченно вздохнула. А что потом? С этим ненормальным ее связывает трудовой контракт. Гордеев вернул ей квартиру, и даже по условиям договора она не имеет права уволиться раньше, чем выплатит ему все до последней копейки. Вот ведь влипла. «Ну, хорошо, допустим, так и есть. Но как мы здесь все оказались? Если эта история произошла 400 лет назад, наши кости должны были давным-давно сгнить в земле. Я как-то не чувствую себя воскресшим трупом», — Ника поморщилась. «К тому же я прекрасно помню свое детство. Самое обычное детство. У меня и свидетельство о рождении есть». Влад согласно кивнул. «Я понимаю, это трудно принять, но тебе придется. Незадолго до той роковой ночи, в которой оборвался наш земной путь, дед совершил ритуал. Он заключил частицу твоей души вместе с моей в этом камне». Гордеев продемонстрировал свой перстень. «Они здесь». Ника с любопытством взглянула на темный минерал, переливающийся загадочным мерцанием в свете горящих свечей. «На территории поместья росли 13 буков. 13-й. Влад кивнул за окно. «Обладал магической силой. Под ним и был захоронен камень. Сейчас время пришло, он призвал нас. Наши души возродились, но в них не хватает этой частицы. Мы должны совершить еще один ритуал, чтобы стать одним целым, понимаешь?» Ника не понимала. Она всегда считала, что если человек умер, то это навсегда. Никаких перерождений, перевоплощений и прочей ерунды. А уж разделение души на части — вообще полная ересь. Хотя, кажется, то же самое говорила странная женщина из лавки. Господи, да что за сумасшедший дом? Ника закрыла глаза и попыталась собрать мысли в кучу. «И как нам вернуть эти части?» Она улыбнулась, пытаясь сдержать нервную дрожь. «Снова убьешь меня?» Влад покачал головой. «Ты должна отыскать хранилище и ключ. Ты что-нибудь слышала о них?» Ника напряглась. Она уже дважды слышала об этом. Первый раз от той ведьмы, второй в разговоре Влада с сестрой. «Жанна! Жанна! Стоп! Если все так, как рассказывают ей эти ненормальные, почему не упомянули о еще одной сестре? Откуда она вообще взялась? Или Жанна не имеет отношения к этой дикой истории и родилась как обычный нормальный человек? Тогда зачем ее посвятили в эту тайну? Море вопросов и ни одного ответа. Допустим, я уже слышала об этом. Хотя, честно признаюсь, не имею ни малейшего понятия, что это такое и где их искать». Она решила пока не упоминать о свече. Старик хитро сощурил глаза. «От кого ты это слышала?» «От одной женщины». «Ты с ней встречалась?» Влад взволнованно схватил Нику за руку. «Это важно, Доминика. Она наш враг». «Ну, разумеется. Сейчас он скажет, что эта тетка — исчадие ада, которая охотится за ними с тех давних пор». «Это женщина не человек, она демон. Монстр, который выкрал душу Катерины, твоей матери, а потом охотился за тобой. О, только не это. Ника закатила глаза и глухо застонала. Послушайте, я не верю в этот бред, не могу. Вы сведете меня с ума. Она обратила к Владу умоляющий взгляд. Это женщина, обычная аферистка. Она училась со мной в одном классе. 10 лет назад она подсунула мне свечу, убедив вызвать червонного короля. Тогда я едва не рехнулась из-за видений, свалившихся на мою голову. А сейчас она снова явилась с этими глупыми утверждениями о душе, хранилище и ключе. Влад сжал ее ладони, серьезным видом посмотрел Нике в глаза. Она чудовище. Это она похитила еще одну частицу твоей души. 10 лет назад во время ритуала. Знала, что я приду за тобой. Он осекся, кашлянул. Что найду тебя и верну наши души. Вот и взяла ее в заложники, так сказать. Вот дрянь. Увела из-под самого носа. Он скрипнул зубами и нервно сжал кулаки. Ника помнила все слишком хорошо. Жуткие видения, глаза, холодные, как айсберг. Тихое злобное шипение по углам. Разве такое забудешь? Что-то произошло в ту ночь. Голос сорвался, и Ника закусила губу, чтобы не расплакаться. Я знаю, Доминика, знаю. Нужно разыскать хранилище, в котором заперта часть твоей души, и освободить ее. Голова закружилась, с губ сорвался приглушенный стон. Господи! Еще немного, и она сойдет с ума. Влад схватил Нику за плечи. Послушай меня. С этого дня ты должна быть настороже. Этот демон очень хитер. Он будет пытаться обмануть тебя. Но ты не слушай. Не верь никому, Ника. Никому, слышишь? Он поджал губы, и в глазах его сверкнул гневный блеск. Ника затрясла головой. Это все полный бред. Она отказывалась верить в услышанное. Слишком уж невероятно все это звучало. Поверь мне. Ты должна мне верить, Доминика. Она взглянула на встревоженное лицо Влада. На мгновение оно показалось ей каким-то знакомым. Словно какая-то часть ее сознания вырвала из небытия давно забытый кусочек истории. Ника испуганно вздрогнула. «Неужели он говорит правду?» «Господи, как такое возможно?» Тихий стон вырвался из груди, и она снова закрыла глаза. «Ты должна пообещать мне, что никого и близко не подпустишь к себе». Влад склонил голову и поцеловал раскрытую ладонь. «Я спасу тебя. Мы будем вместе, всегда». Тело наполнилось жаром, который тут же растекся раскаленной лавой по венам. Бедра непроизвольно сжались, но это движение лишь усилило возбуждение. Она снова хочет своего босса, своего жениха, Гордия. Ладонь ее дрогнула, и Ника выдернула ее из рук Влада. «Хорошо. Я никому не позволю». Она опустила взгляд и уставилась на дрожащие ладони. Сердце на миг замерло, а затем пустилось галопом. «Стас!» На пальце мерцало кольцо, его подарок. В ушах раздался оглушительный звон, и Ника зажмурилась. «Как она забыла о нем! Вот кто монстр! А женщина! Возможно, она и правда пыталась помочь!» Мысли путались, унося сознание все дальше от реальности. «Что с тобой? Ты вся дрожишь!» Влад с тревогой всматривался в ее лицо. «Все в порядке». Ника вздрогнула и попыталась улыбнуться. «Просто не каждый день узнаешь, что 400 лет назад тебя убил любимый, а сейчас за тобой охотится демон из ада». Она сжала ладони, пряча кольцо от пристального взгляда босса. «Что-то во всей этой истории не так. И она должна во всем разобраться. Сама». «Хорошо. Сейчас Авраам отвезет тебя домой». Влад улыбнулся. «Завтра я заеду, и мы поговорим. Наедине». Ника залилась румянцем. Она прекрасно понимала, что он подразумевал под этим «поговорим». И самое странное, она и сама этого хотела. Да, она хотела своего босса или своего любимого, которого когда-то потеряла. Ника робко посмотрела на Влада, тот улыбался. По телу снова прошла жаркая волна, и сжатой ладони опалила огнем. Она затряслась, опустила взгляд. Кольцо покраснело, словно металл в печи, и перед глазами все поплыло. Пространство стремительно погружалось в красное марево, и воздух раскалился до такой степени, что стало трудно дышать. Ника попыталась подняться, но ноги ее не слушались. Последнее, что она успела заметить, это лицо Влада, исказившееся в чудовищной гримасе. В следующий миг сознание покинуло ее, погрузив мир в кромешную тьму.